Глава 10. Первое. Перед самой жатвой Матвей с Максимом вернулись в родное село. Шел 1917 год. Бросать работу в городе Матвею не хотелось, но случилось несчастье. Тяжелой металлической чушкой ему зашибло ступню. Матвей сначала крепился и продолжал работать. Ходил он на пятке, сильной боли не чувствовал. Однако через несколько дней нога вспухла, началось воспаление и пришлось лечь в больницу. До ампутации и общего заражения крови дело не дошло, но врачи посоветовали ему уйти с работы. Сильно обеднели волчьи норы за годы войны. Без хозяйского догляда покосились избы, заборы и навесы пошли на дрова. Мужиков моложе 45 лет и парней старше 18 в селе больше не осталось. Уже в десятках семей оплакивали близких, погибших на фронте. Уже не одна солдатка маялась с кормильцем, вернувшимся домой без руки или без ноги. А порядки оставались все те же. Не живи, Матвей, в городе, не знаю он, что творилось на свете, можно было бы подумать, что не начиналась революция, что страной по-прежнему правит царь со своими министрами-казнокрадами. Правда, еще по весне исчез куда-то урядник Хлюпочкин. На селе оставались только его жена и сын. Но зато в старостах волчьих нор ходил сам Евдоким Юткин. Держался он теперь с народом мягче, был с людьми обходительнее и даже меньше пьянствовал. Матвей встретился с Юткиным на улице в первые же дни по приезде. «Здорово, зятек!» — несмело подходя, крикнул Юткин и первый приподнял картуз. «Погостить? Или насовсем прибыл?» «Здорово, староста!» — ответил Матвей, намеренно не называя тестя по имени-отчеству и не отвечая на вопрос. «Зашел бы, Захарыч, не век же нам враждовать!» Словно не замечая сухости, пригласил Евдоким. «К лицу ли тебе, староста, знаться с такой голью перекатной?» Засмеялся Матвей. «А, брось, Захарыч, чуждаться! Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!» Совсем по-дружески проговорил Евдоким. «Теперь все граждане друг дружке ровня и вроде как братья, и свобода для всех полная», — с чувством произнес он, чтобы расположить к себе Матвея. «Свобода, равенство, братство», — повторил Матвей всем теперь хорошо известный лозунг и засмеялся. «Ты хитер, староста. Видать, и революцию не прочь заставить на себя пахать». «Это как же понимать?» — несколько растерялся Евдоким Юткин. «А очень просто. У тебя все. И земля, и хлеб, и деньги. А теперь вот и власть. У меня одна коровенка, одна полоска ржи, и батраков полон дом. Но как же мы с тобой не ровня?» «Не ровня пока, верно», — смутился Юткин. «Да разве ж я не помог бы тебе подняться на ноги, захоти ты только?» «Нет, не захочу», — сказал, точно отрубил Матвей. «Никогда у нас с тобой ни братства, ни дружбы не получится». Он повернулся и, касаясь пальцами козырька фуражки, сказал опять с насмешкой: «До свидания, гражданин Юткин!» «Эх, Матвейка!» — с сердцем проговорил Евдоким. «Как был ты бродягой безхозяйным, так, видать, им и помрешь. Неужто опять народ будешь мутить?» «Там видно будет!» — уже на ходу бросил Матвей и зашагал по улице, опираясь на палку и слегка прихрамывая. Юткин посмотрел ему вслед в широкую спину, плотно обтянутую брезентовой курткой мастерового, и плюнул со злости. Вечером Он стаканами глушил самогон и ругал зятя контрой и супротивником революционной власти. Перед шишкобоем Матвей не раз беседовал с Устиньей Пьянковой, женщиной бойкой и смелой. Устинья подбила солдаток и некоторых стариков, что посамостоятельнее, на общественный выход в Кедровник. И как бы в ответ на это Юткин на первой же сходке заявил, что никому препятствовать в ореховом промысле не будет. Подивился этому Матвей, но все разъяснилось на другой же день после мирно проведенного всем селом шишкобоя. Все безлошадные вынуждены были продать орех на маслобойку Юткиных и Штычкова. Цены хозяева установили такие низкие, что весь прибыток от самостоятельного промысла опять попал в их карманы. Нет, видно, без мужиков тут ничего не поделаешь, сделал для себя безрадостный вывод Матвей. Вскоре, однако, паре без мужичья в волчьих норах наступил конец. Один за другим стали возвращаться люди с приисков, с шахт, из мастерских, закрывавшихся по недостатку сырья, державшихся до этого на военных заказах. Осенью вернулись еще более обнищавшие братья Бакулины, Захар Пьянков, Кузьма Сурков и Никита Забегалов. Пришли с белыми билетами, покалеченные войной, Тит Горковенкин и Кирилл Боданков. Из лазаретов, из ближних и дальних городов потянулись домой солдаты, кто в отпуск, кто самовольно. На Николу Зимнего в село заявилась группа фронтовиков. Среди них Архип Хромков, Калистрат Зотов и даже несколько одногодков Артема Строгова.